с женой поссорился. Черт вас возьми, придешь со службы домой голодный, как собака, а они черт знает, чем кормят. Да и заметить еще нельзя. Заметишь, так сейчас рев, слезы, будь я трижды анафема за то, что женился. Сказавши это, муж звякнул по тарелке ложкой, вскочил и со стервенением хлопнул дверью. Жена зарыдала, прижала к лицу салфетку и тоже вышла. Обед кончился. Муж пришел к себе в кабинет, повалился на диван и уткнул свое лицо в подушку. — Черт тебя дернул жениться, — подумал он. — Хороша семейная жизнь, нечего сказать. Не успел жениться, как уж стреляться хочется. Через четверть часа за дверью послышались легкие шаги. Да, это в порядке вещей. Оскорбила, надругалась, а теперь около двери ходит, мириться хочет. Но черта с два, скорей повешусь, чем помирюсь. Дверь отворилась с тихим скрипом и не затворилась. Кто-то вошел и тихими робкими шагами направился к дивану. — Ладно, проси прощения, умоляй, рыдай, кукиш с маслом получишь, черта пухлого, ни одного слова не добьешься, хоть умри, сплю вот и говорить не желаю. Муж глубже зарыл свою голову в подушку и тихо захрапел. Но мужчины слабы так же, как и женщины, их легко раскислить и растеплить. Почувствовав за своей спиной теплое тело, муж упрямо придвинулся к спинке дивана и дернул ногой. — Да, теперь вот мы лезем, прижимаемся, подлизываемся. Скоро начнем в плечико целовать, на колени становиться. Не выношу этих нежностей. Все-таки нужно будет ее извинить, ей в ее положении вредно тревожиться. Помучу часик, накажу и прощу. Над самым ухом его тихо пролетел глубокий вздох. За ним другой, третий. Муж почувствовал на плече прикосновение маленькой ручки. Ну, бог с ней. Прощу в последний раз. Будет ее мучить бедняжку. Тем более, что я сам виноват. Из-за ерунды бунт поднял. «Ну, будет моя крошка!» Муж протянул назад руку и обнял теплое тело. «Тьфу!» Около него лежала его большая собака Дианка.